Прощай, мой сын, страну чужую. Ты уезжаешь, Бог с тобой, оставил мать свою родную с ее злосчастною судьбой. С ее злосчастною судьбой. Один ты был моей отрадой.